Глава вторая. Глаза. Глаз отрубленной головы распахнулся. Я невольно отступил назад. Мертвое тело зашевелилось и начало подниматься на ноги. Безголовый труп вслепую зашарил по снегу, разыскивая голову. «Лаларту!» — вскричал мертвец, когда я попал в поле его зрения. «Везение! О, хвала червю! Какое везение! Я надеялся, что это будешь ты, но боялся!» «Рабан, это кто такой?» – мысленно произнес я, подозрительно рассматривая этот подергивающийся обрубок. «Я его знаю?» «Что-то я так сразу даже и не скажу», – засомневался мой симбионт. «Может, спросим?» «Да он меня, похоже, знает. Значит, и я его должен знать. Думаешь, амнезия тут прокатит?» «Я понимаю, ты меня не узнаешь», – заторопился труп, едва не роняя голову. «Я Сакакх. Помнишь? Я Сакакх». Я почувствовал, как у меня медленно отвисает челюсть. «Само собой, я помню, кто такой Сакакх. Здесь, в Ленге. Его имя звучит, ну, если опять проводить аналогию со сталинским режимом, то Сакакх будет Троцким. То есть, когда-то он рука об руку с Ктулху и Йоксотхотом построил это измерение. А потом Ктулху упокоился вечным сном на дне холодного океана, Йоксотхот начал править Ленгом, железной десницей, а Сакакх сбежал в далекие края, в Каабар. Там он занял место властелина тьмы, долгое время сражался за влияние с Миледией Нанной, потом был похоронен в огромной горе силами лорда Каббаса сотоварищи и, наконец, добит окончательно креолом. «Да, выходит, все-таки не окончательно. Хотя считается, что адамант – вернейшее средство, чтобы убить бога. Насколько я помню, креол вогнал ему в голову целое копье. Как же он после этого выжил?» «Никак не должен был». «Так ты, значит, як Сакакх?» – задумчиво переспросил я. «Ничего подобного», – резко возмутился безголовый труп. «Я Трой. Трой, сын Гишбара, архимаг Шумера». «А ведь я только что вернул челюсть на место. И этот здесь. Трой. Любимый троюродный племянник Креола, убитый в той же самой пещере, что и Сакакх. И ведь тоже убили стопроцентно. Надежно. Сначала воткнули в глаз нож, а потом еще и отрубили голову. Никакое колдовство не могло помочь ему остаться в живых. Стены в той пещере обиты хладным железом, полностью гасящим любую магию. Архимаг и неофит, святой и колдун. Равно лишаться всех сил. Да будь этот Трой самим воплощением зла, коим он, кстати, отнюдь не является, самый обычный маг с уклоном в тьму, таких бесчисленные тысячи. Умер бы обязательно. Мне ли не знать, мне, путнику по дорогам межмиров. Но почему-то он здесь и вполне себе живой. «Здравствуйте, я ваша тетя», — хмыкнул я. «Встречайте оживших родственников, восставшие из ада, часть четвертая». «Эх, патрон, а третью мы не видели», – загрустил Рабан. «Так все-таки ты Сакакх или Трой?» – деликатно уточнил я. «Сакакх, Трой, я!» – дико завопило странное создание. Его начали бить ужасные корчи. Он воздел руки к небесам, уронив при этом голову, и задергался в припадке, одновременно выдавливая нечленораздельные крики. Упавшая голова не только орала, но еще и ворочало единственным оставшимся глазом. Меня аж передернуло. Глазное яблоко вращалось в орбите, будто ни к чему не было прикреплено. «Знаешь, очень скоро здесь будут люди, носящие желтую маску», – задумчиво поведал я, поняв, что этот концерт может затянуться надолго. «Будхи!» – ужаснулся Сакакх Трой. «Лаларту, ты всегда был моим другом. Я всегда хорошо к тебе относился. Спрячь меня, умоляю, спрячь. Я полностью обессилен». Я задумался. Спрятать его или все-таки убить? Нет, как раз здесь его убивать нежелательно. Душа демона не сможет выскользнуть из Ленга. Ее обязательно поймают и допросят. И узнают много интересного. Да и вообще, будет очень скверно, если этот два в одном попадет в местное НКВД. Он слишком много знает. «Ладно, полетели до дому», – неохотно прохрипел я. «Давай голову подержу». «Нет», — вцепился в свое сокровище Саакак-Трой. «Это мое! Мое! Нет, мое! Мое! Мое! Мое! Мое!» «Видишь, к чему приводит раздвоение личности?» – мрачно подумал я. «Это и называется шизофрения. Совсем свихнулся мужик. Мужики». «И это чего, патрон? Намекаешь на что-то?» – подчеркнуто невинным голоском спросил Рабан. «Перевозка мертвецов – дело грязное и неприятное. Но мне не привыкать. Блин, да я родился буквально по горло в трупах. К тому же некоторые из них еще и хотели меня сожрать. Саакак-Трой хотя бы ведет себя спокойно, если не считать громких бессвязанных выкриков. Заткнись, а то брошу», – пригрозил я, когда он начал орать особенно громко. «Да бросай, мне все до задницы», – завопил мертвец и уронил голову. Пришлось спускаться, искать ее в сугробе, потом отгонять подкравшегося шаггота. Хорошо, хоть нашли быстро. Голова так горланила, что ее и слепой бы не пропустил. Пока искал голову, куда-то ушло все остальное. Недалеко, правда, всего лишь до ближайшего врага. Туда и свалилось. Неестественно, вывернув руки и ноги. Хорошо, мозгов нет, а то бы было бы сотрясение. В конечном итоге до дома я добрался только через час, успев на всю жизнь возненавидеть Саакаха и Троя. Оказавшись в сравнительно комфортных условиях, два в одном постепенно оклемался. Слуги вымыли его, привели в порядок этот гниющий остов. Он умер почти два месяца назад и за это время успел здорово провонять. И упаковали в контейнер из какого-то магического вещества, похожего на целлофан. Примерно такие же носят эгмумии. У них нет кожи и им приходится как-то оберегать себя от грязи. Гигиена. «Игорь, меня нет», – категорично приказал я, запирая двери. «Ни для кого, даже если заявится сам Сняк. Меня нет». «Будет исполнено, хозяин», – понимающе захихикал уродец, прижимая палец к губам. «Вот, вам тут доставили». Он протянул мне запечатанный конверт. Клякса ярко-алого сургуча сразу вызвал у меня нехорошее подозрение, и я неотложно распаковал послание. «Было ли у вас когда-нибудь такое? Вы идете по улице в теплый солнечный полдень, и вдруг вам на голову выливают ведро ледяной воды. Вот примерно это я и испытал, прочтя коротенькое письмо. Всего-навсего 5 слов. Я знаю твою тайну, Лаларту». Слово «Лаларту» заключено в кавычки. Нет, на самом деле не в кавычки. В знак Саттохи, на котором написана фраза, нет знаков препинания. Зато есть надстрочные символы, всякие точки и черточки. И данная их комбинация означает иронию и намек на то, что пишущий прекрасно понимает, что пишет неправду. Значит, он действительно что-то знает. Несколько секунд я стоял неподвижно, пытаясь справиться с желанием немедленно сделать ноги из этого проклятого измерения. Если вся эта орда чудовищ узнает о том, кто я на самом деле и на кого работаю, не хотел бы я оказаться на своем месте в этом случае. Ох, как не хотел бы. Но вот вопрос. А смогу ли я чувствовать себя в безопасности в другом мире? Ньяралхотеп способен покидать Лэнг. Йоксатхот тоже. Ни с тем, ни с другим я отнюдь не желаю схлестнуться в единоборстве. Конечно, на 9 небесах я смогу спрятаться. Туда-то они сунуться не рискнут. Только примет ли меня леди Инанна после того, как я фактически отдам весь их план в склизкие клешни Лэнга? А мистер Креол, насколько я слышал, он ненавидит предателей. А с ним мне тоже не очень хочется враждовать. Такого врага врагу не пожелаешь. «Игорь, кто это принес?» Как-то очень сипло прохрипел я. «Пазузух, хозяин», – пискнул слуга. Впрочем, я и сам уже чувствовал направление, ясно указывало на Пазузу. Интересно, кто его послал? По чьей наводке он? Или это он сам написал? Я обдумывал эту версию какой-то миг и едва не рассмеялся. Нет, кто угодно, только не Пазузу. Да, я скорее поверю, что Инанна переметнулась на сторону Лэнга, нежели хоть на миг допущу, что это может оказаться Пазузу. Невозможно. Поясню свое умозаключение. Пазузу – это архидемон, такой же, как и я, но он поразительно, просто феноменально туп. Рядом с ним даже надзиратели кажутся кладезями премудрости. Лаларто по сравнению с ним был светочем знаний и удивительно догадливым созданием. Пазузу способен только выполнять простейшие приказания. Подай, принеси, убей, загрызи. Обычно его и используют примерно так. Тем более, что по частоте призывания он бьет все рекорды. Ритуал вызова Пазузу чрезвычайно прост, и маги частенько его беспокоят. Делаем вывод. Пазузу использовали в темную, поручив доставить письмо. А написал его... если верить направлению, написано самопишущим пером. Все, что было до этого, как в тумане. Единственный, кто прикасался к пергаменту после всего того же – Пазузу. Это лишний раз подтверждает, что неизвестный враг кое-что обо мне знает. По крайней мере, о моем чувстве направления он точно в курсе. Хотя нет, это не обязательно. Многие демоны могут определить по ауре, кто написал письмо. Направление заменяет мне магическое зрение и всего-то. А вот теперь на постановке дня два вопроса. Кто это сделал и что ему нужно? Рабан благоразумно помалкивал, не пытаясь выдавать версии, так что думать пришлось самому. Всякая мелочь отпала сразу. Пазузу чрезвычайно высокомерен, исполнять приказы младшего демона или даже эмблемы ни за что не станет. Только кого-то, кто выше его по рангу. А таковых не так уж и много. Во-первых, Сниньяк. Во-вторых, архидемоны. Ктулху, Азактот, Йоксотхот, Нахак, Шабнигурат, носящий желтую маску, Ньяралхотеп, Хастур, Кутулу, Акхару, Лалласу и я сам, Лаларту. Есть и еще парочка архидемонов, но они стоят ниже Пазузу. В Ленге очень четкая табель рангов. В-третьих, темные боги, союзники Ленга, Дагон и Нергал. По рангу эти двое стоят ниже Ктулху и Йоксотоха, которые одновременно являются демонами и богами, но выше всех остальных. Думаем. Так, ну меня ясное дело вычеркиваем, я-то этого точно не делал. А вот остальные, ну Сняк вряд ли. За последние несколько веков он ни разу не спускался со своей скалы и ни с кем не общался. Это очень могущественное божество, и Нанна рядом с ним – жалкая дилетантка. Возможно, Мардук, двуглавый топор, смог бы сразиться с ним наравне. Или кто-нибудь другой такого же уровня. Саваоф, Аллах. Только где мне взять такого бога? Раздумье прервал слабый стон, донесшийся из-за двери. Я матюгнулся, вспомнив о другой проблеме, повесившейся мне на шею, и решил пока отложить эту чертову записку в карман. В конце концов, если бы неизвестный враг хотел только уничтожить меня, он не стал бы предупреждать, а просто сообщил обо мне всем в главный штаб. Узнав мою тайну, Йоксотхот разорвет несчастного Эцхена в мгновение ока. Значит, сколько-то времени у меня еще есть. Я вернулся в кабинет и ожидающе встал перед развалившимся на ложе трупом. Рядом торчала его голова. Я насадил ее на шест, чтобы больше не потерялась. Само собой, разрешения спрашивать не стал. Впрочем, мой гость отнесся к этому безразлично. «Ну что, пришел в себя?» – сурово спросил я. «Какого хрена ты сюда заявился?» «И не кровоточь так сильно. Диван чистый, а ты его поганишь. Тебя зачем в целлофан заворачивали? Чтоб мебель не пачкал?» «Ну, ты хотя бы определился, кто ты такой?» Терпеливо скрестил руки на груди я. «Я Саккак», все еще с некоторой неуверенностью сказал безголовый. «Саккак, но в теле трое. У меня теперь даже голос другой. Его душа тоже здесь и тоже иногда вмешивается. Мысли путаются. Лаларто, если я вдруг начну вести себя странно... Нет, лучше прямо сейчас. Свяжи меня. Этот маг был очень сильным, а я за века во льду очень ослабел. В момент соединения мы были почти на одном уровне». Я внимательно слушал, поддакивая и одновременно выполняя его просьбу, связывая да покрепче. Меня это вполне устраивает. Я отнюдь не собираюсь позволять этому типу бродить где ни попадя. Выяснилось, что в момент смерти Яксакак сумел таки воспользоваться единственной остающейся у него возможностью. Он покинул прежнее тело и стремглав бросился на поиски чего-нибудь другого, более или менее подходящего. В другом месте мистер Креол просто перехватил бы его на полпути, но, к сожалению, в той пещере, обитой хладным железом, он даже не заметил этого побега. К услугам Якса Каха была целая куча мертвых мордентов, и Бат Кирилл Лах Меценох Никретелайн Мо, но он избрал трое, рассчитывая воспользоваться могуществом мертвого мага. И, как оказалось, зря. Увы, собственные силы отныне закрылись для Саккаха навсегда. Он сумел сохранить жизнь, точнее некое существование, отдельно напоминающее жизнь, но силу утратил. И божественную, и демоническую. Бог-демон Сакках умер. Вместо него родился некий призрак, слабая тень былого величия. Да, теперь у него появилось новое тело. Тело Троя. Однако племянник Риола отнюдь не собирался в благодарность за воскрешение из мертвых немедленно передать это тело побратиму Синьяка и становиться слугой существа, поселившегося внутри него, тоже не желал. Две души, заключенные в одной емкости, немедленно начали беспощадную борьбу за господство. Первые сутки труп Троя так и оставался трупом, а Сакак и Трой внутри него рвали друг другу глотки. Но постепенно они достигли, если не сотрудничества, то по крайней мере перемирия. Вместе им удалось оживить то немногое, в чем их вынудили ютиться. Они кое-как выползли из сундука и почти на две недели засели в подвале башни экзорцистов. Благо те, раздираемые собственными проблемами, совершенно позабыли об этом морге. Выходить наружу ни тот, ни другой особо не стремились. Сакак, как уже было упомянуто, усох до состояния бесплотной тени. Трой сохранил кое-какие умения, но весьма и весьма незначительные. Его разум повредился. Мозг, отделенный от туловища, работал с перебоями. Он лишился всех магических инструментов и значительного участка памяти. Три четверти заклинаний он попросту забыл, а вспомнить их надежды не было. Кристалл памяти, который он использовал вместо магической книги, исчез бесследно. Куда? Вероятно, один из экзорцистов под шумок сунул в карман. Эта штучка очень напоминала крупный изумруд. В общем, Трой здорово скатился. Теперь он ни за что бы не решился выйти против Криола один на один. Дядя растер бы его в пыль без мельчайшего труда. Да и Сакак, отлично запомнивший холодные глаза архимага, и адамантовое копье, вонзающееся в переносицу, отнюдь не горел желанием продолжать знакомство. Поэтому они долгое время просто сидели в подвале, набираясь сил. Постепенно им все-таки удалось кое-что поднакопить. Они поймали и сожрали послушника экзорцистов, случайно забредшего в морг. Потом схарчили еще парочку, хотя и ума не приложу, как у них это получилось с отрубленной-то головой. Но в общем постепенно начали оживать. Ну, а одной прекрасной ночью рискнули выйти поохотиться в город. Криол в этот момент уже подходил к воротам Бандиламариха, так что его они могли не опасаться. Однако Зигенцефельд, попривыкший к самой разной нечисти, оказался крепким орешком. Первый же мальчишка, на которого напали два в одном, не растерялся, а выбил у них из рук голову, и пока они искали ее на мостовой, дал деру, оглушительно крича тревогу. Горожане стремительно закрылись на засовы и захлопнули ставни, а из немногих окон, оставшихся открытыми, высунулись арбалеты, заряженные серебром. Сакак и Трой изрядно смутились. Но когда из поворота вылетел взмыленный конь с паладином в седле, они едва не развалились на кусочки от дикого ужаса. Хорошо, что паладин не знал, что перед ним сам близнец. В этом случае он умер бы, но насадил его на копье. А так он действительно не слишком торопливо, посчитав безголового мертвяка обычным упырем и не восприняв его всерьез. Правда, когда в него ударило заклятие молнии, он переменил свое мнение. Заклятие серебристый рыцарь отбил просто мечом. Крефовые доспехи отлично исполняют роль громоотвода. Сакак Трой все-таки сумел в последний момент сбежать. Не ногами, ясное дело. Попробуй-ка убеги на таких гнилушках. Да еще от конного. Использовал заклятие побега. После этого они еще целый месяц скитались по Кабиру без особого успеха, нападая на мирных граждан и бегая от паладинов. У этих начался сезон охоты. За отсутствием близнеца ряды нечисти изрядно сократились. Новые больше не появлялись, так что серебряные рыцари буквально дрались за каждого некростера. Да и миряне здорово осмелели. По Кабару валом катилась новость о четвертом посланнике и победе над Близнецом. Во всех городах гремели празднества, стремительно закладывались новые храмы и монастыри, возносились хвалы Пречистой Деве. Ну а нежить, ряды которой редели с каждым днем, гоняли уже просто пинками. Последней каплей для Сакакха Троя стал случай, происшедший с ним буквально вчера. Они всю ночь прятались в деревенском колодце, ожидая, когда бабы придут за водой. И дождались в конце концов. Однако, когда они оттуда выпрыгнули, бабы не только не испугались, но даже начали дубасить их коромыслами. А самая бойкая тетка еще и приговаривала: «А ну, вали от седова, махрица вонючая! Шо не слыхал батьку твоего, святой хрёл захолол? Нету ти его, хончилси! И ты за ним вали, а ну пошел, хуму говорю!» В королевстве Чри говорят на кхальском, но произношение немного отличается. Сакакхтрой сбежал, скуля от злости и обиды. И очень торопливо, на бабьи крики уже спешили встревоженные мужья. И кое у кого из них в руках поблескивало серебро. Кабарцы и истари привыкли иметь в доме хотя бы иголку из этого металла. После этого два в одном окончательно решили драпать из этого мира. Только вот куда? Да, они могли без особого труда отыскать в бесконечной плеяде миров укромный уголок и залечь там на пару веков, залезать раны и накопить сил. В принципе, такой уголок вполне можно было найти и на Кабаре. Та же самая пещера, где их обоих убили, в конце концов. Там до сих пор лежит прежнее тело Сакаха. А тело бога, даже темного, слишком ценно, чтобы просто так им пренебрегать. Но они предпочитали драпануть сюда, на Лэнг. И не просто на Лэнг, а ко мне, точнее к Лаларту. Насколько я понял, когда-то Яг, Сакакх и Лаларту были очень дружны. Настолько дружны, что он рассчитывал, что я помогу ему даже теперь. Правда, мне кажется, что великий предатель надеялся в первую очередь не на дружбу, а на бестолковость Лаларту. Ночь, непогода, ливень. Квартира рабочего Иванова. Стук в дверь. На пороге Ильич. «Меня срочно накормить и спрятать», – задумчиво процитировал я, глядя в окно. Сакак, спокойно разлагающийся на ложе, не отреагировал на мой пассаж. Похоже, он впервые за почти два месяца слегка расслабился. Голова, торчащая на шесте, прикрыла глаз и высунула язык. Да уж, выглядело это зрелище просто омерзительно. Но здесь, в Лэнге, подобному быстро привыкаешь, тут почти все омерзительно. «Рабан!» – в полголоса откликнул своего симбионта я, тихонько прикрыв за собой дверь. «Да, патрон, предложения будут?» «Ну, патрон, что ж я тебе, универсальный советчик на все случаи жизни?» «Мне говорили, что да». «Это кто ж тебе такое говорил?» «Ты». Рабан слегка смутился. Он действительно неоднократно хвастался своим всеобъемлющими знаниями. Хотя советы обычно дает плохие. Проще уж самому родить идею, чем ждать от него помощи. Интересно, а что бы сказал по этому поводу Кальтенбруннер? Хотя это уже из другой оперы. А вообще, идея хорошая. В смысле, может еще разок 17 мгновений посмотреть. Плюс очевидные. Во-первых, очень может быть, что я извлеку оттуда какую-нибудь подсказку. Уже несколько раз извлекал. Во-первых, не помешает освежить в памяти основы профессиональной разведки. Что поделаешь, учебников таких у меня нет. Вот и приходится по билетристике учиться. Тем более, что Юлиан Семенов, говорят, написал очень жизненную книгу. Ну и в-третьих, мне просто нравится этот фильм. Так почему бы не посмотреть? «Лаларту?» – донесся слабый голос из оставленного мною кабинета. «Лаларту, помоги!» «Сейчас, сейчас!» «Шойгу уже спешит на помощь», – язвительно буркнул я, заходя внутрь. Там все осталось так же, как 5 минут назад. Связанное туловище на ложе, отрубленная голова на шесте. «Что, голову почесать?» – хмыкнул я. «Сам не дотягиваешься?» «Меня надо спрятать», – зашептал Сакак. «Меня ищут и скоро найдут. Я не должен попадать к Йоксатхоту. Он разберет меня на части. Мою душу отдадут на терзание шаготам. Я не хочу». «Угу, а где же это мне тебе спрятать?» Я остановился на полуслове. В голову робко постучалась на редкость интересная мысль. Конечно же, я ее впустил и радушно поприветствовал. «Знаю я одно место», – очень добрым голосом сообщил я. «Я тебя там так спрячу, никто не найдет». «Лаларту, ты настоящий друг», – облегченно вздохнул Саакак. После этого мозги у него опять расклеились, и он выдал очередную порцию несусветной чуши. «Все-таки хорошо, что Рабан знает свое место, а то и я мог бы свихнуться, как этот. Вот кто он сейчас такой? Ни бог, ни демон, ни человек, вместо мозгов каша». «Игорь?» «Слушаю, хозяин», – появился на пороге горбатый уродец. «Я отлучусь на пару дней, знаешь, что делать». «Конечно, хозяин, если спросит носящий желтую маску, вы у Нарьял-Хотепа. Если спросит Нарьял-Хотеп, вы у Нергала. А если спросит Нергал, а Нергал не спросит», – радостно откликнулся Игорь, уже выучивший мои инструкции наизусть. «Нергалу по барабан». «Конечно, мелкий демон понятия не имеет, как это что-то может быть по барабану, просто повторяет за мной, как попугай. На Ксатохе нет такого выражения, и в Шаккине нет, и в глубинном наречии, и в языке мертвых. В Ленге 4 основных языка, хотя на Ксатх самый главный». «Правильно запомнил, хвалю», – похлопал его по сальной шевелюре я. «Что еще будешь делать, пока меня не будет? Охранять ворота, не пускать гостей, приглядывать за дьяволицами, отгонять бледных призраков и птиц Ленга. А еще паутину вымети. Откуда ее так много набралось?» «Вы развели», – подобострастно ухмыльнулся Игорь. «Вы раньше пауков кушать любили, да чтоб пожирнее». «Угу, правда что ли? Врешь, по-моему». Уродец обиженно замотал головой. «Ладно, верю, но больше я пауков не люблю, так что вымети». «А можно я их сам съем?» – жалобно попросил Игорь. «Да хоть в уши себе затолкай. Просто сделай так, чтобы я больше не видел. Уи!» Горбатый дворецкий снова поклонился и выбежал за дверь, сходу созывая дьяволиц. Другой прислуги на верхних этажах нет. Оно и правильно. Впрочем, представляю, если б завтрак мне подавали твари или эгмуми. Так и стошнить может. «Поднимайтесь, товарищ рабочий. Пора доставить вас к вашей колхознице», – прокряхтел я, поднимая Саакакха на ноги и втыкая ему в обрубок шеи длиннющую шпиговальную иглу. «Думаете, я садист?» «Хрена, товарищи, я просто чрезвычайно находчив и сообразителен. В другой конец я воткну его одноглазую башку, а то она все время теряется. Ну не клеем же мне ее приклеивать?» «Нет, я бы приклеил, но клея под рукой нету». «А куда мы?» – с трудом промямлился как. «Что-то я себя плохо чувствую». «Неудивительно, ты же на куски разваливаешься. Может тебя скотчем обмотать?» «Фу-уф-уф», – невнятно буркнул бывший бог. «Ну, разве можно так за собой не следить?» – неодобрительно прохрипел я. «У меня есть один знакомый мертвец. Отлично выглядит. Если не знать, что мертвый, ни за что не догадаешься». «Что-то у меня в заднице как-то нехорошо», – обеспокоенно завертел кое-как прикрепленной башкой Саакак. «Ну, а что ж там может быть хорошего?» – удивился я. «Вставай, морда, будем тебя подчинять. Давай, держи меня за руку, сейчас отправимся в желтый дом. Там тебя встретят добрые, внимательные санитары. А?» «На, руку давай, говорю», – рявкнул я. «Рабан, стартуй!» «Лясса, алясса, алла, исса, салла, алла, ассала, алесса, энке, элясса, осса, асса, элясса, осса, иессе, аля, алласса». Пространство вокруг меня раздвоилось. Изображения наложились друг на друга, а потом миры сменились. Вместо мрачного замка посреди мертвой равнины, освещаемой тусклыми красными лунами, я очутился в великолепном дворце, стоящим на хрустальном поле, со всех сторон окруженным садами удивительной красоты. «Дорогая, я дома», – еле слышно прошептал я. А вот Саакак отнюдь не разделял моей радости. Он резко вырвал руку и дико завопил, ошалело оглядываясь по сторонам. «Это девять небес?» – завизжал он. «Лаларту, ты предатель!» «Предать можно только своих», – раздался мягкий голос лестницы. «А Олег Бритва никогда не был одним из вас». Светловолосая красавица приятно улыбнулась мне, протягивая руку для поцелуя. «Добро пожаловать домой, друг мой!» — ласково коснулась моего плеча она.